Гоняли звезды на прокат, как строил замки из песка. Любил тебя издалека, писали мелом имена, давали клятву навсегда. Алло, алло, не слышу тебя, стучу в окно, в ответ тишина. Портрет чернил, погас в СМС. Мой поезд уходит, последний экспресс. Твой затерявшийся ответ, и пусть закончится весна. Давным-давно погас рассвет. Как я любил, как ты врала, как рухнут наши города. Ты не узнаешь никогда, уйдешь без слов и без следа. Алло, алло, не слышу тебя, стучу в окно, в ответ тишина. Портрет чернил, погас в СМС. Последний экспресс.